Он благословил Испанию, которую должен был покинуть, Испанию, принадлежавшую ему по законам Божьим и людским. Еще раз поклонился ей и отправился с нами в вашу гостеприимную страну. Мы были изгнанниками. В нужде провели мы следующий год, двигаясь к северу. Наконец пробил последний час моего бедного отца. Не изменяя самому себе, никого не проклиная, нуждаясь в самом необходимом, хоть он и происходил из царского рода, он, умирая, остался таким же, каким был при жизни. Он благословил и поцеловал нас при прощании. Черная звезда исчез с лица земли. После долгого странствования он достиг, наконец, предела человеческой жизни, вечного покоя. Мы стояли на коленях около его смертного одра и молились день и ночь, пока у нас не отняли его тело. Любовь и прощение составляли его жизнь. Кротостью и добротой дышало каждое его слово. Простите моей убитой жизнью матери, что она в справедливом гневе проклинает виновников несчастья своего супруга. Простите мне, что в моей душе поселилась ненависть и вражда к людям. Вам все известно. Евгения с возрастающим вниманием слушала инфанту, затем протянула ей руку. «Останьтесь у меня и займите в моей свите достойное вас место», — сказала она. «Вы мне все открыли, и я благодарю вас за это. Скажите мне ваше имя, инфанта». «Мой отец назвал меня Инессой. Вы хотите дать мне приют, но что будет с моей несчастной матерью? Пусть она сопровождает труп своего супруга, вашего благородного отца, в Мадрид. Я позабочусь, чтобы ее там достойно приняли. Только нет в живых невинно пострадавшего. Инфанта Инесса, я назначаю вас своей статс-дамой и желаю видеть вас постоянно в моих частных покоях», — сказала императрица. «Выберите себе одежду, соответствующую вашему происхождению, и носите испанскую мантилью, закрывая ею лоб, чего не дозволяется прочей свите. Я надеюсь устроить ваше будущее, которое заставит вас позабыть прошлое». Исполненная благодарность, инфанта стала на колени перед Евгенией. «Вы явились ангелом в моей несчастной жизни, государыня. Требуйте от меня всего. Я готова отдать за вас мое последнее дыхание», — воскликнула Инесса. После тяжкой борьбы, многолетней замкнутости, сердце ее стремилось шумно выразить свою любовь. Она почувствовала глубокую привязанность к Евгении, которая так ласково приняла ее. Между тем, как удрученная скорбью супруга умершего инфанта, не желавшая расстаться с его телом, уехала в Мадрид, окруженная почестями, согласно желанию императрицы, Инесса вступила в придворный штат Евгении. Она стала доверенной особой и находилась при императрице, когда та удалялась в свои частные покои. Инфанта так привязалась к Евгении, что последняя могла требовать от нее вышеупомянутой услуги. Евгения хорошо знала это. Она измерила всю глубину привязанности Инессы, когда та лежала у ее ног, и созерцала ее как божество. А об этой-то инфанте, избегавшей всех прочих людей и смотревшей на них с недоверием, вспомнила Евгения, когда желание устранить прекрасную и достойную сеньору Долорес превратилось в могучую страсть. Инфанте она могла довериться, могла принять ее помощь, чтобы быть уверенной в исполнении своих планов и желаний. В одной из следующих глав мы расскажем путь, выбранный ею для достижения этой цели. Прежде чем мы поведем читателя на театр военных действий, передадим ему разговор, происходивший в отеле Персиньи между Бачиоки и Индема. Государственный казначей принес мнимому герцогу патент французского офицера и, следовательно, позволение ехать на войну с Россией. «Благодарю за эту милость», — сказал Эндема, оставшись наедине с Бачиоки. «Но еще один вопрос. Может ли сопровождать меня мой слуга?» «Без сомнения, герцог. Распоряжайтесь, как вам угодно. Если на пути встретится какое-либо препятствие, то воспользуйтесь этим приказом маршалу Арно». Этого только теперь он достиг цели, и никто не мог воспрепятствовать ему в осуществлении его убийственных планов. «Вы услышите обо мне», — сказал он. «При каком карабинерном полку состоит генерал Агуада?» Бачиоки назвал полк и место, вблизи которого последний находился. «Вы легко найдете следы этого дона», — прибавил он. «Я знаю, вам нужно свести с ним счеты. Вы легко найдете удобный для этого случай, которого я желаю от чистого сердца». «Возвратится только один из нас», — сказал Эндема, злобно сверкнув глазами. «Возвращайтесь вы и займите освободившееся генеральское место». «Условие заключено. Дайте мне вашу руку. Я сгораю от нетерпения удовлетворить свою ненависть. Посмотрите, как я дрожу, и судите по этому, какое чувство наполняет меня при этом имени. Я испанец, по крови родной корсиканцам. Вы знаете нашу горячую кровь, Бачиоки. Соперник должен, наконец, уступить мне дорогу». «Как вы сказали? Соперник?» — проговорил удивленный государственный казначей. «Вы также любите прекрасную сеньору, живущую на Вандомской площади?» «Я люблю ее до безумия. И она будет моей, хотя бы небо и земля противились этому». Бачиоки холодно улыбнулся. «Теперь я понимаю, что ваша ненависть основательна, мой дорогой герцог. Устраните соперника. Это вам легко удастся. Нельзя не похвалить вашего вкуса. Сеньора прекраснейшее, умнейшее и добрейшее существо во всем Париже. Я порадуюсь от чистого сердца, если она будет вашей». Государственный казначей дружески пожал мнимому герцогу руку, и Эндема подумал, что нашел в нем верного союзника. Но Бачиоки был еще опаснее и утонченнее этого плута, которого он обманывал. «Он любит сеньору», — шептал государственный казначей, с дьявольской улыбкой возвращаясь в Тюильри. «Отсюда его ненависть. Он, кажется, хорошее орудие для того, чтобы освободить нас от этого дона. Может быть, они сами покончат друг с другом без постороннего вмешательства, что избавило бы нас от труда. Кажется, в этом деле я обнаружил свою способность к дипломатии». Глава 10. Под Севастополем. В июле 1854 года французские и английские войска высадились близ Варны. Фельдмаршал Паскевич отвел от Силистрии свое ослабевшее войско и перешел сначала за Дунай, а потом за Прут. Чувствительны были также потери Соединенной армии. Смотри Вебера, «Западные государства и Россия». При поспешном переходе французов из Варны к Добрычу по полосе между Дунаем и Черным морем погибло более 2000 человек от жары, утомления и холеры, а в лагере под Варной эта болезнь произвела сильное опустошение. Когда же огонь истребил магазины и продовольственные склады, то почувствовался острый недостаток в съестных припасах, которые достать там было нелегко. Между тем английский флот в сопровождении нескольких французских кораблей под началом адмирала Чарльза Неппера направился в Балтийское море с намерением побудить Швецию к участию в войне, овладеть крепостью Кронштадт, охраняющей Петербург, и осадить русскую столицу. Но последствия не оправдали ожиданий. Швеция не нарушила нейтралитет, и гранитные стены Кронштадта смеялись над усилиями нападающих. Взято было только небольшое укрепление Бомарзунд на Аландских островах. В это время в Варне собрался военный совет, чтобы согласовать все последующие операции для успешного достижения цели. Здесь излагались важные мнения, между прочими, мнение Ферот-паши, султанского пленника, который явился с 50 черкесскими князьками и предложил сделать высадку в Азию с целью вытеснить русских с Кавказа. Эта мысль понравилась англичанам, которые надеялись получить выгоду в этой операции. Напротив того, французский полководец маршал Арно, чувствовавший зародыш смерти в своем хилом теле, подал голос за нападение на Севастополь. Он хотел со славой закончить свою жизнь и нашел себе поддержку у английского лорда Реглана, которому очень хотелось уничтожить русский Черноморский флот. Поэтому Соединенный флот привез в сентябре около 60 тысяч солдат, в том числе 8 тысяч турок, на Крымский полуостров, далеко выдающийся в Черное море. Внутренность полуострова представляет пустынную безводную степь, где появляющиеся весной травы и растения засыхают от палящего солнца. По южному берегу проходят горы, по склонам которых и в долинах растут виноград и фруктовые деревья. Вся же остальная часть полуострова, лимная растительность и воды, представляет значительные неудобства для путника, а тем более для многочисленного войска. На южном берегу Крыма расположен укрепленный город Севастополь, на севере которого находились тогда крепкие бастионы для защиты русского военного флота, стоящего на якоре в бухте, служащей гаванью. Далее, на севере, цепь гор прерывалась рекой Альмой, около которой на высотах стоял губернатор полуострова князь Меньшиков с 30-тысячной армией. На эту-то армию союзники совершили свое первое нападение. Позиция русских на крутом утесистом берегу была так крепка, что началась кровопролитная битва. Со спокойным мужеством шли французы и англичане. Тогда генерал Боскет с зуавами и Олимпио Агуада с карабинерами ударили с фланга, решив исход битвы. Меньшиков был вынужден отступить, и только благодаря тому обстоятельству, что конница французов была не в полном составе, он не потерпел полного поражения. Тяжело выигранная победа при Альме, в которой отличились генерал Агуада, маркиз Монтолон и авантюрист Октавио, а также Хуан, находившийся под градом пуль, дала надежду на скорое окончание похода. Но не так скоро и легко можно было сокрушить оплот русского могущества на Черном море. Еще много крови и слез было пролито, прежде чем стали развиваться на крепости Севастополя французские и английские знамена. Так как союзники, утомленные жестоким боем при Альме, не могли тотчас напасть на крепость, то Меньшиков имел время усилить гарнизон со всех сторон и окружить город новыми укреплениями. В то же время он затопил в бухте 7 больших военных кораблей, чтобы неприятельский флот не мог войти в нее. Достигнув Севастополя, союзники убедились, что подобная крепость неприступна, и что поэтому необходимо ждать прибытия новых орудий и военных снарядов, а между тем приступить к планомерной осаде. С этой целью на юге Севастополя был устроен лагерь. Как лагерь, так и дорога к морю были укреплены. Англичане расположились у Балаклавской бухты, а французы у Камышовой. В это время умер Арно на корабле, который должен был отвезти больного полководца в Константинополь. Порочная и развратная жизнь развела в нем болезнь, снедавшую его уже несколько лет и прекратившую его жизнь после тяжких страданий. Его место занял генерал Конробер. Лагерь французов простирался почти на полмили около Камыша. Днем и ночью здесь шли укрепительные работы. Кипела шумная солдатская жизнь. Уланы, кирасиры, пехотинцы и артиллеристы собирались группами, разговаривали и кутили, кормили лошадей, сами закусывали у маркетанток, играли в карты или стояли просто перед палатками с заложенными в карманы руками. Но, несмотря на это движение и веселую солдатскую жизнь, все думали о предстоящих событиях и многие озабоченно размышляли о наступающих днях и о том, останутся ли они живы после сражения. «Ребята, веселее!» — кричал разгоряченный вином карабинер. «Сегодня жив, завтра мертв, вот солдатская жизнь! Долой морщины! Наливай!» — крикнули окружающие маркетантки, и несколько голосов затянули родную песню, далеко раздававшуюся в холодном ноябрьском воздухе. Прислушиваясь к песне, солдаты выходили из палаток, подсаживались к друзьям. Знакомая мелодия напоминала о матерях, невестах. У многих на глаза навернулись слезы. Но должно было победить или умереть. И чем раньше будет одержана победа, тем скорее наступит славное возвращение на родину. Как-то поздно вечером в конце длинной лагерной улицы остановились два офицера, закутанные в солдатские шинели. Они, казалось, принадлежали к высшим чинам, так как за ними стояло на некотором расстоянии несколько адъютантов. Не более как в 100 шагах от того места, где они стояли, находилась ставка полководца. «Верно ли известие, генерал?» — спросил один из них. «Ручаюсь своим словом, генерал Конробер», — отвечал другой, который был на голову выше первого и шире в плечах. «Услышав пушечные выстрелы, мы предположили, что идет морское сражение». «Завтра утром вам подтвердят это из английского лагеря». «Русский генерал Лепранди совершил нападение, и хотя англичане отбили его, однако понесли громадные потери». «Кто принес вам это известие, генерал Агуада?» — спросил тихо Конробер. «Волонтер, который во время рекогносцировки дошел до английских форпостов, его зовут Октавио, он уже отличился в сражении при Альме». «И вы намерены?» «Но ваш план более чем смелый. Он необходим, чтобы вы знали о близком, очень близком нападении русских. Вы желаете прикрытия?» «Я возьму с собой волонтера. Кроме того, со мной будет маркиз де Монталон». «Желаю вам счастья, генерал Агуада. Дай Бог встретить вас, смелейшего из воинов, совершенно здоровым». «Вы избрали эту ночь?» «Именно эту. Она, как мне кажется, будет темной. Небо покрыто облаками, поднимается сильный ветер, а это очень мне на руку». «Делайте как угодно, генерал Агуада», — сказал Конробер, который, как будто предчувствуя, что не увидится более с Олимпио, с трудом отпускал его. «Не рискуйте напрасно своей жизнью. Мне будет нужна ваша шпага». «Надеюсь быть на рассвете в вашей палатке с рапортом». «Прощайте», — сказал тихо Конробер, пожав руку Олимпио. Затем оба генерала раскланялись. Полководец со своим штабом направился вдоль улицы, Олимпио вошел в свою палатку, в которой сидели на складных стульях маркиз, Хуан и принц Камерата. Принц вскочил и с тревожным ожиданием пошел навстречу Олимпио. «Ночь наступает. На коней, господа», — сказал Олимпио. «По моему мнению, Клод, нам предстоит одна из тех проделок, на какие мы были мастера в прежнее время». Маркиз улыбнулся. Смелое предприятие, казалось, доставляло и ему удовольствие. «Говорил ты Конроберу?» — спросил он. «Все в порядке». «Хуан, приготовь 3 револьвера. Время дорого». «Клянусь, я горю желанием предпринять эту ночную поездку», — вскричал Камерата. «Приказывай, Олимпио». «На этот раз вы должны исполнить мои приказания, так как план составлен мной. Слушайте, Камерата и я предпринимаем рекогносцировку. Клод сопровождает нас до того места, которого мы можем достигнуть на лошадях, а потом ожидает нас в Инкерманском лесу, чтобы прикрывать наше возвращение», — сказал Олимпио, между тем как Камерата прицепил шпагу и взял один из револьверов, вынутых Хуаном из ящика. «Втроем мы не можем проникнуть в русский лагерь». «Клод уже несколько раз участвовал в подобных делах, тогда как Октавио еще новичок в них». «Я, разумеется, повинуюсь твоим приказаниям», — сказал маркиз. хорошо понимавший план Олимпио и знавший, что опасность была для всех одинаково велика. При этом разговоре Хуан обнаружил сильное волнение. В своем мундире он был похож на маленького принца, а отважный вид и блестящие глаза немного напоминали черты Филиппо. «И я?» — спросил он наконец. Олимпио взглянул на мальчика и по бледному встревоженному лицу понял его желание. «Ты останешься здесь, в палатке, Хуан, и будешь ожидать нашего возвращения». Мальчик стиснул зубы. «Ты, конечно, хотел бы ехать с нами?» — спросил, смеясь, камерата. «Не смейтесь, принц!» — вспыльчиво вскричал Хуан. «Я так же мужествен, как вы!» Олимпио и маркиз не могли удержаться от смеха, но с удовлетворением взглянули на негодующего мальчика. Камерата подал ему руку. «Возьмем его с собой, господа», — сказал он. «Он еще молод и своей опрометчивостью может выдать нас», — сказал Олимпио. «Ого! Если только поэтому вы не берете меня, то я буду так же осторожен, как вы. Может быть, при всей своей молодости я буду вам полезен». «Ну, возьмите меня. Я уже приготовил четвертый револьвер. Доставьте мне удовольствие и позвольте ехать с вами». «Хорошо. Твое желание нравится мне», — сказал Олимпио. «Ты останешься при маркизе. Будь спокоен и сдержан, что бы ни случилось. Ни слова, ни выстрела без приказаний маркиза». «Будьте покойны, господа», — вскричал мальчик вне себя от радости. «Я не подведу вас. Подать вам плащи?» «Уже совсем стемнело», — сказал камерата, выглянув из палатки. «Чтобы солдаты не разгадали нашего намерения, выведи, Хуан, 4 лошадей к концу лагеря и жди нас там. Мы придем вслед за тобой», — сказал Олимпио мальчику, который накинул на плечи свою солдатскую шинель и поспешно вышел. «Прекрасный солдат! Я очень его люблю», — промолвил Олимпио после ухода Хуана. «Он похож на Филиппо», — сказал маркиз. «В твое отсутствие им овладевало сильное беспокойство. Я заметил это и бьюсь об заклад, что он приготовил и свою ложь». «Я люблю этого мальчика как родной брат», — сказал камерата, накинув на себя плащ. Олимпио и Клод последовали его примеру. Они осмотрели заряженные револьверы, спрятали их в карманы и поручили свои души небу. «Вперед, господа!» — вскричал Олимпио и задул свечу, горевшую в палатке. Хуан уже ожидал их. Они вскочили на лошадей и поскакали к саду, находившемуся возле лагеря. Ночь была темная. Тучи тянулись по небу и закрывали месяц, свет которого, изредка прорезав мрак, на мгновение освещал высоты, возникавшие перед всадниками. Направо у балаклавы лежал английский лагерь, который накануне пережил сильное нападение русских. Олимпио и камерата ехали впереди. Маркиз и Хуан следовали за ними. Дорога была песчаная, так что топота конских копыт почти не было слышно. Вскоре они достигли гор, покрытых виноградниками. За этой цепью возвышений стоял направо небольшой город Инкерман, а налево — Севастополь. Во французском лагере не знали, далеко ли тянулись русские форпосты. Однако не подлежало сомнению, что русская армия расположилась между городком и крепостью. Туда было несколько миль пути. Достигнув цепи холмов, 4 всадника сказали пароль окликнувшим их французским форпостом. Призванный офицер указал им, где лежит горный проход, который вел в лежавшую за горами равнину. Высоты и проход не были заняты русскими. Между крутыми стенами скал громко раздавался лошадиный топот по каменистой дороге. Олимпио остановился и, разорвав плащ, обернул лошадям копыта. Он уже привык к подобным мерам, которые в былое время всегда имели успех. Теперь почти не было слышно топота, и 4 всадника без препятствий достигли равнины, лежащей за высотами. Вокруг Не было ни одного дерева, ни одного куста, за которыми могли бы укрыться русские часовые. Так что наши друзья безопасно и неслышно продолжали свой путь. Сердце камерата трепетало от радости при такой ночной поездке. Хуан, припав к шее лошади, беспрестанно оглядывался. Олимпио в душе смеялся. Маркиз ехал так гордо и самоуверенно, как будто не было опасности. Проехав около 3 миль, они увидели изредка освещаемые луной севастопольские укрепления, бывшие слева от них. Повернув направо, они вскоре выехали к Инкерманскому леску. От шпиона они узнали, что за этим леском находится русский лагерь. Русские войска, оказалось, были убеждены в безопасности, потому что 4 всадника, хотя и продолжали свой путь весьма осторожно, предполагая за каждым возвышением, каждым холмом встретить неприятельские форпосты, однако не встретили и следа их. Олимпио и Маркиз соблюдали, конечно, старое правило — миновать большие дороги, так что русские форпосты не могли видеть их на главном пути. Бешеным галопом скакали 4 всадника через поле к леску, у которого предполагали остановиться. Они уже давно проникли через первую цепь форпостов. Темнота ночи и уверенность в безопасности не только 4 всадников, но и русских благоприятствовали тому, что наши друзья незаметно приблизились к опушке леса. Здесь их ожидала значительная опасность, и Олимпио был уверен, что за деревьями стоят форпосты. Он не знал, что приближается ко 2-й сторожевой цепи, и что по одному сигналу его с товарищами могли бы не только окружить, но и отрезать им путь к отступлению. Он дал знак спутникам остановиться, а сам приблизился к деревьям. Положение было опасным, ибо Олимпио не говорил по-русски, не знал он и пароля, следовательно, подвергая себя опасности быть застреленным. Однако это его не устрашило. Шаг за шагом он приблизился к опушке леса. Повсюду царила мертвая тишина. За Олимпио последовали всадники. Он и камерата соскочили с лошадей и отдали повода Маркизу и Хуану, которые должны были ждать их здесь. Дальше нужно было идти пешком. За лесом находился русский лагерь. К нему они добрались беспрепятственно. Однако не так было при возвращении спустя несколько часов. Клод и Хуан прижались к деревьям, окруженным непроницаемой тьмой. Олимпио и камерата пошли вперед. Что если в эту минуту заржет одна из их лошадей, если выдаст их своим фырканьем? Здесь невдалеке должны были находиться русские форпосты. «Надо немного военной удачи», — говорил Олимпио в подобных случаях. «При всей осторожности, смелости и храбрости нельзя достигнуть успеха без военного счастья». «Но смелость города берет». Камерата шел между деревьями рядом с Олимпио. Они двигались наугад, каждую минуту рискуя натолкнуться на русского солдата. И если бы им даже удалось его убить, все же его крик встревожил бы все форпосты. Олимпио, имевший хорошее зрение, схватил нетерпеливого принца за руку, чтобы он шел тише и осторожнее. Вдруг он остановил его. В 15 шагах он увидел около дерева черную тень. Не было сомнения, что там стоял русский солдат. Олимпио минуту простоял неподвижно. Потом тихо и осторожно отвел принца в сторону, чтобы обойти часового, который, казалось, их не заметил. Пройдя 20 шагов влево и не встретив ничего подозрительного, они направились вперед. «Все спокойно», — прошептал Олимпио. «Мы скоро достигнем конца леса». Просвет между деревьями указывал им, что они приближаются к опушке леса, потому что открытое поле тускло освещалось луной, тогда как между деревьями царствовала глубокая темнота. Но Олимпио и камерата уже привыкли к мраку и могли различить каждый куст и каждое дерево. Когда до опушки осталось несколько шагов, они остановились у деревьев, чтобы дождаться месяца и осмотреть лежавшую перед ними равнину. Неподалеку от них располагались сделанные из прутьев и хвороста бараки, в которых располагались русские солдаты, а дальше большие отделения лагеря. Это была русская армия. Ни один звук, ни случайный огонек не обнаруживали присутствие такого большого войска. Взад и вперед ходили часовые, охранявшие входы в лагерь. Генеральские палатки находились в некотором отдалении и были больше остальных. Олимпио и Камерата осторожно шли по краю леса, стараясь сбоку приблизиться к неприятельскому лагерю. У принца сильно билось сердце. Никогда еще он не подвергался такой опасности. И хотя она доставляла ему большое удовольствие, однако в эту минуту им невольно овладело какое-то особенное, необъяснимое чувство. Они крались под почти голыми деревьями и должны были соблюдать крайнюю осторожность, чтобы их не выдал треск и шум сухих листьев под ногами. Равнина около 200 шагов шириной отделяла их от часовых лагеря. Олимпио предполагал, что на той стороне, где находились большие палатки, можно было найти более легкий доступ в лагерь. Он рассчитывал на крепкий сон солдат. Оба смельчака подходили к сказанной части лагеря. Вдруг Олимпио дернул принца и указал ему на палатки. На одной из них развивалось большое знамя. «Если я не ошибаюсь, то нам нужно проникнуть именно в ту палатку», — сказал он тихо. «Предприятие наше, кажется, будет иметь успех». «Ну что это такое?» «Видишь ли две фигуры там, у внешних палаток?» «Они плохо держатся на ногах и громко разговаривают». «Вероятно, они опьянели от крымского вина. Они идут к палаткам. Вот они, около часовых». «Они не пройдут. Один из них, кажется, не солдат. Другой одет в офицерский плащ», — сказал Камерата. «Ого! Они едва не упали. Часовой их пропускает? Они идут за деревья. Головы у них очень тяжелые. Что если бы мы нападем на них у деревьев?» — добавил Камерата, который понял мысль Олимпио. «Я готов. Они, кажется, выходят из лагеря, чтобы отдохнуть в лесу. Следуй за мной. Подойдем к ним поближе», — прошептал Олимпио и тихо и осторожно повел принца к тому месту лесной опушки, куда пробирались оба пьяных. Олимпио улыбнулся, когда они споткнулись и, громко вскрикнув, упали. Пролежав какое-то время, они встали с громким хохотом и продолжали свой путь к деревьям, где собирались отдохнуть. Пьяные остановились, рассказывая что-то друг другу, потом пошли дальше и, наконец, обнялись, выражая этим желание заключить вечный дружеский союз, как это обыкновенно замечается у людей, находящихся в том блаженном состоянии, после которого наступает совершенное бесчувствие. Олимпио уже составил план. Наступила полночь. Время... Вместе с принцем он бросился к тому месту, которого только что достигли пьяные. Последние были очень довольны и от души смеялись, бросившись на листья. Все вертелось у них перед глазами. Они размахивали руками и, позабыв укрыться своими плащами, вскоре заснули крепким сном в полном убеждении, что пьяные не так легко простуживаются. «Слышишь, как они храпят?» — сказал Олимпио. «Такой сон глубок и крепок. Я думаю, мы не причиним им вреда. Они спьяно согласятся отдать свои плащи и шапки». «Прекрасно, Олимпио. Переодевшись, мы без труда можем проникнуть в лагерь. Никто не остановит нас в этом наряде. Итак, вперед! Если они станут шуметь, то пусть сами себя винят в своей смерти». Камерата хотел идти вперед, но Олимпио удержал его за руку. «Осторожно», — сказал он, — «лучше, если мы их не разбудим. Предоставь все дело мне». Зная опытность своего друга, принц остановился, а Олимпио приблизился к одному из пьяных, который так крепко спал на поблекших листьях, будто лежал на пуховике. Он слегка стонал от удовольствия, а потом громко захрапел. Олимпио тихо и осторожно расстегнул его одежду и начал снимать сначала с левой руки, потом с правой. Было нелегким, потому что пьяный был довольно толст и кругл. Кроме того, ему, очевидно, не нравилось, что его беспокоят. Он что-то проворчал, но не открыл глаз. Веки его были так тяжелы, что он не мог их поднять, и потому не заметил Олимпио, который снял с него широкое коричневое платье. Рядом с ним спал глубоким сном маленький и тоненький субъект. Бросив принцу одежду первого, Олимпио приступил ко второму. Плащ был только накинут на плечи, так что его легко было вытащить. Шапка слетела у него с головы. Олимпио бросил ее своему другу и осторожно приступил к делу. При его громадной силе было бы легко поднять спящего, но он боялся его разбудить. Еще легче было бы его убить, но этого не хотел Олимпио, который не нападал на беззащитного. Если бы тот проснулся и тем нарушил план Олимпио, то последний, конечно, не задумываясь, убил бы его. Поэтому Олимпио остерегался разбудить спящего. Он вытянул плащ, насколько было возможно, и хотел отодвинуть спящего, но тот стал ругаться и почти проснулся, так что Олимпио едва успел приникнуть к земле. Пьяный повернулся на правый бок и, по-видимому, опять заснул. «С этим труднее справиться», — подумал Олимпио. Но мне пришла мысль. Спящий дышал глубоко и ровно. Олимпио осторожно подошел к камерате, который, в свою очередь, приблизился к нему, чтобы на всякий случай быть готовым помочь своему другу. «Дай мне одежду, которую мы достали», — сказал Олимпио. «Я один пойду в лагерь». «Это означало бы конец нашей дружбы», — прервал его принц. «Потише, прежде выслушай меня. Я бы один отправился в лагерь, если бы не желал доставить тебе удовольствие, поэтому...» «Я еще раз попробую раздобыть тебе этот плащ», — сказал тихо Олимпио, надевая верхнюю одежду, взятую у первого пьяного. Камерата с благодарностью посмотрел на своего переодетого друга, снял свои шапку и плащ, положил их под дерево и надел шапку другого пьяного, к которому в это время подкрался Олимпио. Он решился на отчаянное предприятие. Закутанный в добытую одежду, он лег возле спящего и все больше и больше жался к нему, чтобы столкнуть его с плаща. Он уже несколько отодвинул его, но тот начал сильно ругаться и схватил за руку нарушителя своего спокойствия. Олимпио не пошевелился. «А, Миша!» — вскричал пьяный со смехом. «Да что ты делаешь? Дай мне спать!» Олимпио с ворчанием повернулся и завладел при этом еще некоторой частью плаща. Пьяный снова растянулся, видя, что ничего не поделаешь с товарищем, и опять крепко заснул. Олимпио этого и добивался. Он видел, что скоро достигнет своей цели. Время было, однако, дорого. Олимпио, правда, не понял слов пьяного, но хорошо запомнил имя его товарища. Вскоре он снова начал свой маневр и на этот раз, наконец, достигнул желаемого успеха. Сдвинул пьяного с плаща. Олимпио медленно и осторожно подобрал плащ и потихоньку отодвинулся от спящего. Последний не шевелился, и Олимпио, свернув плащ, тихо поднялся с земли и подошел к камерата, который любовался дерзостью Олимпио. Он взял плащ и закутался в него. Теперь они представляли превосходную копию с обоих спящих, так что безопасно могли войти в русский лагерь. «Нам нужно пройти в лагерь до смены часового, который нас не окликнет, ибо видел, как прошли оба пьяных. Обратную дорогу мы уже потом найдем». «Я охотно поцеловал бы тебя, Олимпио, если бы ты только знал, как меня забавляет эта ночь». «Погоди радоваться, мы еще не в своей палатке. Только теперь начинаются настоящие трудности. Вперед, не говори ни слова, что бы ни случилось. Представься бесчувственно пьяным, Остальное предоставь мне. Не бойся, я хорошо сделаю свое дело. Оба переодетые, шатаясь, оставили опушку и пошли в лагерь по той же дороге, по которой раньше шли солдаты неприятеля. Они приблизились к часовому, который удивился их скорому возвращению, но не сказал ни слова и беспрепятственно пропустил. Олимпио и Камерата вошли в русский лагерь, казавшийся совершенно вымершим. Они пошли по направлению той палатки, на которой развивалось знамя. Глава 11. Битва под Инкерманом. Рана Камерата, полученная им при вышеописанной разведке в русском лагере, была так незначительна, а производство его в офицеры послужило таким для нее целебным бальзамом, что уже через несколько дней он встал с постели. Хуан так гордо расхаживал по лагерю, как будто хотел сказать: «Теперь я вправе быть между вами, хотя и моложе вас. Спросите-ка фельдмаршала, он скажет вам, что я отлично выдержал свое первое испытание». Когда на другой день Олимпио шел к палатке Конробера на совещание, на котором он должен был доложить полученные им сведения о неприятельских планах, он увидел вдали офицера, вызвавшего в его памяти весьма странное воспоминание. «Черт возьми!» — проворчал он. «Где я видел это бледное, гнусное, злое лицо?» Да он удивительно похож на мнимого герцога. Но каким образом мог он попасть сюда, притом в офицерском мундире?» «Пустяки, Олимпио, это простое сходство, которое и вводит тебя в заблуждение». И он не подошел к офицеру узнать его имя, а продолжал свой путь к палатке Конробера. Эндема узнал Олимпио, но не выдал себя ни движением, ни взглядом. Он надеялся, что военный мундир несколько изменил его наружность, хотя борода осталась по-прежнему всклокоченной, щеки были бледны, глаза горели мрачным огнем. С завистливым взглядом следил он за могучей фигурой Олимпио, встречаемого со всех сторон с величайшим почтением. Эндема слышал о подвиге Олимпио и хорошо понимал, что как он сам, так и влияние его при дворе становилось с каждым днем слабее. Париж далеко, сообщения с ним почти нет, поэтому Эндема не мог рассчитывать на новое приказание от Бачиоки к Конроберу, заменившему покойного Арно. Однако Эндема не оставил своих планов. Он принадлежал к тем людям, которые ничего не испугаются, лишь бы удовлетворить свою ненависть и жажду мщения. «Ты не вернешься», — бормотал он, возвращаясь в свою палатку. «Недаром я приехал за тобой сюда. Я сам убью тебя и принесу это известие твоей Долорес. Пусть она знает, что никакая сила не может разлучить меня с ней. Пусть она поймет, что с ее стороны будет благоразумнее отдаться мне. Я положил всю свою жизнь на это, и тебе ли, Олимпио, противиться мне? Я никого не пощажу, чтобы устранить тебя с моей дороги». Приблизясь к своей палатке, Эндема увидел перед ней своего слугу, давно знакомого нам англичанина с бульдогообразным лицом. Они оба вошли в палатку. «Я только что видел дона Агуада», — сказал мнимый герцог с мрачным видом. «Он живет с маркизом, с волонтером и одним мальчиком. Я знаю их палатку», — откликнулся Джон. «В лагере говорят, что предстоит сражение. В суматохе должен умереть Олимпио». «Дон Агуаде и маркиз оба умрут, ваша светлость. Но в сражении едва ли представится случай». «Он должен представиться». «Мне кажется, что другое место удобнее для этого». «Но не в лагере. Никто не должен подозревать, от чьей руки они пали. Во время же сражения можно устроить так, что подумают, будто они убиты неприятельскими пулями». «Ваша светлость может это попробовать. Но если отряды будут разрознены, никто не смеет оставить свой полк». «У меня есть другой план». «Говори, я выберу». «Прошедшую ночь дон Агуада и маркиз достигли русских форпостов». «Знаю». «Удача побудит их повторить это смелое предприятие. Я буду караулить их. Когда они выйдут из лагеря, мы пойдем за ними следом и найдем кустарник, из-за которого мы, как бы неприятели, будем в них стрелять. Их найдут и подумают, что они убиты русскими за свою смелую попытку». Эндема внимательно выслушал предложение своего слуги и задумался на минуту. «Из засады. Ты прав. Спокойно прицеливаясь, мы избавимся от них обоих. Если мы не встретимся в битве, или моя пуля даст промах, то я прибегну к твоему плану. Тогда, без сомнения, они будут в наших руках. Они не покинут этого полуострова, клянусь в том». В то время как Эндема вел этот разговор со своим слугой, в палатке Конробер, в которой находился также и английский полководец, рассуждали о необходимых операциях для будущей битвы. Генерал Агуад сообщил им план русских и сказал, что знает горные проходы. Чтобы успешно отразить замышляемое русскими нападение, Олимпио просил отдать в его полное распоряжение находившиеся вблизи войска. Просьба его была исполнена. План союзников был следующим. Так как русские выдвинули через оба боковых ущелья только незначительную часть войска, главные силы предполагая разместить на горе, то англичане и французы, заняв под начальством Агуада среднее ущелье, должны были заманить этот русский отряд как можно дальше от гор. Тогда, без сомнения, удастся окружить его и истребить, если русские не оставят гор и не окажут помощи своему отряду. Этой минутой должны были воспользоваться англичане для быстрого нападения, а между тем Олимпио со своими войсками предстояло овладеть высотами или отрезать русским отступление. Во всяком случае, он должен был отвлекать внимание на неприятеля, идущего через среднее ущелье. Все войско союзников состояло из 60 тысяч человек. У русских, считая все подкрепления, было от 45 до 50 тысяч человек. Как англичане, так и французы должны были оставить в лагере до 5000 войска с целью прикрыть свое отступление и путь к морю так, чтобы обе армии были равны по своей численности. Без сомнения, русские имели преимущество, так как стояли на высотах, но это преимущество уравновешивалось тем, что их планы были раскрыты. Если до них и дошло известие о неприятельской рекогносцировке, то они могли предположить, что имеют дело только с небольшим числом людей, пробравшихся в их лагерь. 4 ноября союзники приготовились дать отпор неприятелю, который рассчитывал неожиданно напасть на оба лагеря. Ни один солдат из французского, английского или турецкого войска не смел оставлять лагеря, а должен был готовиться к предстоящему сражению и ждать сигнала. Конробер, командовавший всеми союзными войсками, позаботился о том, чтобы к наступлению ночи англичане и французы соединились и выдвинули наблюдательные форпосты до самых гор, чтобы немедленно уведомить о выступлении русских. Когда стемнело, все полки, вверенные генералу Агуада, разместились вокруг лагеря. Повсюду царила тишина. Тихо и спокойно формировались колонны, чтобы по трем различным дорогам пробраться к среднему ущелью. Маркиз находился при Олимпио. Принц Камерата, известный в армии под именем Октавио, вместе с Хуаном был прикомандирован к штабу Конробера, чтобы около последнего был кто-нибудь, знавший положение ущелий. Ночь была мрачной и ветреной, так что все полки, предводительствуемые Олимпио и Маркизом, приблизились к высотам без всякого шума. Форпосты союзников передавали им, что до сих пор не было заметно какого-либо движения со стороны русских войск, вследствие чего войска, долженствовавшие занять среднее ущелье, собрались около него и расположились у подножия утесов. Олимпио обходил позиции, удостоверяясь, что вверенные ему войска действительно заняли безопаснейшие и лучшие места. Клод Монтолон много помогал ему при этом, и в час полуночи все важнейшие пункты были уже заняты. Вскоре маркиз, стоявший со стрелками на форпостах, донес Олимпио, что неприятельские полки приближаются к среднему ущелью, и войска отступили, чтобы не выдать своего присутствия. Олимпио приказал солдатам не стрелять до тех пор, пока русские не достигнут через ущелье долины. Темнота ночи помогла ему в достижении цели — неожиданно напасть на неприятеля. Пехота лежала на земле по обеим сторонам, кавалерия находилась сзади, у самых утесов. Пушки были так расставлены, что могли встретить неприятеля неожиданным и убийственным залпом. Выше мы описали в коротких словах намерения Конробера. Он хотел соединиться с английскими войсками и соблюсти тишину до начала нападения. Стоящие у боковых ущелий форпоста донесли, что на высотах происходит сильное движение неприятеля и что до их слуха доносится барабанный бой. Без малейшего шума выстроились войска союзников. Окруженный своим штабом, Конробер поспешил к англичанам, чтобы отдать приказания. Форпосты их донесли, что некоторые русские отряды, посланные на рекогносцировку, беспрепятственно добрались до обоих лагерей и убедились, что в последних царствует мертвая тишина. Это известие было очень приятно для Конробера. По ту сторону ущелья находилось местечко Инкерман, где располагались небольшие подразделения русской армии. Но отряд Олимпио удалился настолько от этого местечка, что тамошние жители не могли заметить его передвижений. Еще было темно, когда на левом крыле французов внезапно раздались выстрелы. Русские в этом пункте зашли слишком далеко, чтобы, опираясь на Севастополь, отрезать неприятеля от моря. Но они встретили такой энергичный и неожиданный отпор, что при первых пушечных выстрелах завязалась повсеместная битва. В скором времени боевая линия протянулась по всей местности, занимаемой французами. Зная, что целью этого нападения было заманить его к горе, Конробер не трогался с места и только отвечал на неприятельские выстрелы. Противник отступил, потому что англичане, зайдя с фланга, произвели в его рядах ужаснейшие опустошения. Русские были изумлены неожиданной сдержанностью союзников, причем они не только терпели урон, но и подвергались опасности быть окруженными со всех сторон. Тогда через среднее ущелье на англичан и французов направился новый отряд. Утренняя заря только что занялась, когда этот отряд был внезапно атакован неприятелем, присутствие которого русские и не подозревали. Можно себе представить, какое сильное впечатление произвело на них это неожиданное нападение. Большая часть их полков миновала ущелье и уже достигла долины, когда заметила, что окружена и что всякое отступление невозможно. Олимпио носился то к утесам, то к артиллерии, не допускавшей русских соединиться с армией, сражавшейся с войсками Конробера. Маркиз разыскивал неприятельских предводителей с целью предложить им капитуляцию. День склонялся к вечеру, битва была проиграна, русская пехота, бывшая в резерве, отступала, между тем как артиллерия сосредоточила огонь на среднем ущелье, обстреливая отряд Олимпио, препятствовавший соединению русских войск. Поле битвы под Инкерманом простиралось на целую милю. Левое крыло русских почти все было взято полками Олимпио. Англичане сражались с центром, а французы с правым неприятельским крылом. Сражение на минуту прекратилось, только пушки изредка посылали ядра. Хуан, заменявший младшего адъютанта при Конробере, принес ему радостное известие, что генерал Агуада и маркиз Монтолон вполне достигли своей цели, частью разбив, частью взяв в плен неприятеля, пробравшегося через среднее ущелье. Русские же, прошедшие через другие ущелья и старавшиеся достигнуть английского лагеря, соединились с центром. Русские льстили себя надеждой, что их резервы окажут существенную помощь, так как они произвели задержку. Но вот неожиданно примчался Конробер со своим штабом с целью воодушевить свои уставшие от восьмичасового боя войска. Одновременно с ним на вновь прибывших русских бурно набросился Пелюсье со своим дивизионом, а за ним следом и молодой генерал Макмагон, Фроссар и Боскет. Это бурное нападение, казалось, должно было решить участь битвы. Началось ужасное кровопролитие, и левое крыло русских было также разбито. Держался еще только центр. Лейтенант Октавио указал на него Конроберу, который, поняв положение дел, закричал: «Вперед, господа!» И первый ринулся в огонь. Увидев своего полководца, войска восторженно приветствовали его. Русские направили свой огонь на этот, до того времени казавшийся удобным для них пункт. Опустошительно действовали ядра на неприятельские ряды. В одно мгновение вся свита Конробера была частью истреблена, часть уже покинула его. Только Октавио не отставал от своего рвавшегося вперед генерала. Тогда русские направили свою кавалерию против французов. Это была рискованная игра, ибо полки, против которых бросилась кавалерия, стояли еще крепко и встретили ее градом пуль. Однако некоторые эскадроны почти в одно мгновение достигли французских рядов. Русские узнали Конробера и с торжественным криком окружили его. Французы видели пленение своего вождя, но не могли противостоять натиску русских. Октавио оценил опасность, в которой находился Конробер. С громким криком ринулся он на неприятеля, несколько адъютантов последовало за ним. Октавио пробивался вперед и, выронив шпагу, схватил револьвер, между тем как адъютанты Конробера прикрывали его сзади и, побуждаемые его примером, храбро сражались. Когда же Октавио истратил последний заряд, один из адъютантов вождя подал ему шпагу, и Октавио, как лев, ринулся на неприятеля. Таким образом он спас своего полководца от неприятеля, поплатившегося смертью за свое преждевременное торжество. Мужество этого молодого человека удивило как соотечественников, так и неприятелей. Но Октавио не удовлетворился этим. Вместе с Хуаном он с новой силой ринулся на врага. Между тем войска Олимпио напали на неприятельский центр с фланга, и это движение решило участь битвы.